конце аллеи показался грузовичок с голубой цистерной, несущий перед собой изогнутые водяные усы. В окутывающих их облаках брызг повисли две маленькие радуги. Приблизившись к нашей скамейке, водитель убрал напор, струи опали, превратившись в жалкие струйки, стекающие на асфальт. Мы благодарно помахали ему ладонями, и машина неторопливо удалилась, унося с собой и радуги. Ладно, бог с ним, с Гарнье. Я проводил поливалку взглядом, немного жалея, что не решился освежиться, как вон те двое мальчишек и девчонка в юниоровской форме, что звонко смеясь, наслаждаются передвижным душем. Расскажи лучше, что вы такое умали с батутом Зари, из-за чего рейс к Сатурну пришлось отложить на 2 недели. Бортников тебя все же отпустил, а я-то думал, что он условия тебе поставит, либо больше ни единого пропуска, либо в академку, а то и вон из института. Я и сама удивилась. Вздохнула Юлька. Спасибо Валере, это он его уговорил. Заявил, без Травкиной никуда, расчетный алгоритм для резонансных частот тахионного зеркала она разрабатывала, вот пусть теперь и воплощает. Рта профессору не дал раскрыть, а уж как тот старался вставить хотя бы словечко. Я представил, как всклокоченный, похожий на студента Леднев припирается с вальяжным, словно академик из довоенных советских фильмов, Бортниковым. Вообще-то он в чем-то прав. Продолжала меж тем моя подруга. Алгоритм действительно разрабатывала я, и применять его нам придется, и не раз. Если Валера собирается использовать батут для локации звездных обручей, то без сложных перенастроек не обойтись. Он ведь потому и добился, чтобы ему передали именно Зарю, на орбитах Земли и Луны ему экспериментировать не позволили, слишком много тут перемещается людей и грузов, слишком велик риск. А в системе Сатурна рабочих батутов всего 2, да и сообщение не такое интенсивное, вот пусть и экспериментирует. Опять же, обруч на Энцеладе рядом удобно. Я слушал и крутил баранку. На обратном пути Юлька позволила мне вести машину самому. Час пик, машин на Ярославке полно, вот и свалила скучные обязанности на супруга. Все они такие, даже самые идеальные. О планах Леднева превратить батут Зари в нечто вроде тахионного локатора я узнал от него самого. Это тоже были следствия открытий Гарнье, как объяснил Валера. Установив связь между резонансными колебаниями в разных обручах, даже не соединенных червоточинами, он дал в руки исследователям мощное орудие. Теперь, возбудив в действующем батуте определенные частотные вибрации, можно получить отклик от инопланетного обруча, даже если тот и не активирован, а просто висит в пространстве, изображая дырку от бублика. «Наши их тахионные зеркала действуют несколько по-разному», — объяснял Леднев. «И установить устойчивую червоточину между лунным обручем и батутом того же Гагарина мы пока не можем. А вот использовать первый для того, чтобы получить устойчивый вектор на второй, это пожалуйста, это сколько угодно». Потому он и настоял, чтобы Заря непременно отправилась к Энцеладу, собирается искать затерянные в Солнечной системе обручи методом простейшей триангуляции. Одна засечка будет производиться с Лагранжа, вторая – с Гюйгенса, третья же – непосредственно с Зари. «Искомый объект, – говорил Валера, – может оказаться очень далеко от Сатурна, и чтобы получить устойчивые векторы, планетолету придется отойти достаточно далеко, возможно на несколько астрономических единиц, благо тахионные торпеды вполне это позволяют. А тут еще находка на Энцеладе, Валера всерьез рассчитывал найти там подсказки для будущих поисков, для чего намерен взять на борт Зари группу из 3 ксенолингвистов, новая научная специальность, родившаяся в процессе расшифровки символов с обручей. Что ж, хорошо бы он оказался прав, мотаться туда-сюда по Солнечной системе, подобно фашистским функинвагенам, машинам-радиопеленгаторам из фильмов о светских разведчиках, мне не слишком-то улыбалось. Бортников и сам с удовольствием полетел бы с нами, щебетала тем временем Юлька. Он как раз заканчивает работу по некоторым аспектам резонанса взаимопроникающих тахионных полей, а действующего обруча и в глаза не видел. Профессор даже намекнул Валере, но тот пропустил намек мимо ушей. «Эки он у вас невнимательный», — хмыкнул я. Между прочим, отец тоже как-то обмолвился, что не мешало бы ему сходить с нами на Заре, понаблюдать, как действует новая система отсоединения жилого бублика. Это ведь он ее разрабатывал. Юлька посмотрела на меня с интересом. «И что ты?» «А что я?» «Сказал, что в этом рейсе нам, скорее всего, не придется ничего отстыковывать, а посмотреть, как эта система действует, можно и не удаляясь от дома. На ближайшее время намечены испытания здесь, возле Гагарина, вот пусть и любуется, сколько влезет. А отец вздохнул и согласился. Так что завтра мы с ним летим на Гагарин, между прочим, это будет его первый полет в космос, событие. Может, и ты с нами? Нет, не выйдет. Она покачала головой. Бортников настоял, что раз уж я улетаю, то пусть сначала сдам его коллоквиумы. Так что в ближайшие дня три об отдыхе придется забыть. Поспать бы немного, и то счастье, так что ужин сегодня сам будешь готовить. Не дождешься. Хмыкнул я. Заглянем по дороге в универмаг на Смоленке, там отличная кулинария. Вечером-то, Юлька скептически хмыкнула. Наверняка у них уже шаром покати, найдут. Уверенно заявил я, обгоняя неторопливо плетущийся туристический карус с огромными надписью «Интурист» по бортам. Обязаны найти. Мы, в конце концов, герои внеземелья, или где? Мы висим в обсервационном зале Гагарина, в метре от прозрачной скорлупы, отделяющих нас от мертвенного холода пустоты. Хотя, здесь, возле Гагарина она не такая уж и пустая, шныряют туда-сюда буксировщики, проплывают грузовые контейнеры, люди в скафандрах мелькают туда-сюда, подобно серебристым большим жукам, волоча за собой хвосты выхлопа францевых движков. Земля медленно наползает справа, снизу, ее огромный горб не способствует ощущению вселенской пустоты, греет, подсвечивает своим голубоватым светом. То ли дело в засолнечной точке Лагранжа, там пустота межпланетная, абсолютная, и нет в ней ничего, кроме россыпи звезд и шарика Солнца. А если повернуться так, чтобы не видеть ни его, ни корабля, охватывает непередаваемое ощущение. Ты наедине с этим ничто, крошечный квант тепла и жизни в бесконечности Вселенной. На станции редко бывают туристы, но и тех сюда обычно не допускают, для них есть такой же зал на жилом, вращающемся кольце. Здесь же царит невесомость. К стальным полосам, разделяющим прозрачные секции купола, прикручены поручни, к которым следует пристегнуться, чтобы после неосторожного толчка не летать по всему залу, вызывая язвительные смешки посетителей. Так мы и поступили. Отец впервые оказался в невесомости, несколько минут в переходном шлюзе во время пересадки с пассажирского лифтера не в счет, и теперь его немного мутило, так что я заранее позаботился о гигиеническом пакете. Контейнеры с ними прикреплены к стенам зала, для таких посетителей, не прошедших специальных тренировок и непривычных к отсутствию тяготения, а иначе никак, только отсюда можно со вкусом понаблюдать за зрелищем, ради которого он, собственно, и заявился на орбиту. Заря прошла ходовые испытания, рейс к Луне и обратно на ионной тяге, и теперь ей предстояло, подобно верблюду из Евангелия, проскочить сквозь игольное ушко, в роли которого выступал кольцеобразный обитаемый отсек Гагарина. Размеры внутреннего кольца, где был установлен батут, в принципе позволяли проделать подобный трюк, не зацепив за края, где смонтирована хитрая машинерия, создающая тахионное зеркало, но буквально в притирку. Выполнить эту операцию с помощью собственных маневровых двигателей планетолета, нечего и думать, так что Зарю заводили в игольное ушко сразу 6 буксировщиков, облепивших корабль, словно гигантские кальмары кита. А ведь по уму, мое место находиться там. Я показал на омары. Если придется прыгать сквозь батут, то заталкивать Зарю в него буду в числе прочих и я. С чего бы это, ты? Удивился отец. Когда Заря нырнет в зеркало, ты будешь внутри вместе со всем экипажем. Я пожал плечами. В принципе да, но мало ли как дело пойдет. Конечно, в хозяйстве Леонова найдутся опытные пилоты. Один Шарль де Ивричева стоит. Видел бы ты, как он поймал сразу 2 контейнера и оттащить их к грузовому причалу. Они и будут запихивать корабль в батут, а все же мне не помешало бы поупражняться. Ну-ну, только не надо скромничать, улыбнулся отец. Я видел твой формуляр. Там достаточно летных часов именно на буксировщиках. Я усмехнулся. Пап, знал бы ты, сколько ошибок я наделал, особенно, когда мы швартовали Николу Теслу к станции. Вспомню, в дрожь бросает. И то, что дело тогда ограничилось разбитым омаром, иначе, чем чудом не назовешь. Да, конечно, опыт пилотирования у меня был немалый, но все больше на крабах, да и нервишки расшалились, руки тряслись, как с похмелья. Нет уж, тренировки, упражнения на тренажерах, матчасть, век живи, век учись. Тогда есть шанс, что не помрешь дураком, а заодно и не угробишь ни в чем не повинных людей. Тебе виднее, согласился отец, но сейчас они и без тебя справятся. Мне больше интересно, как они будут отстыковывать бублик от реакторных колонн. Для этого тоже нужны буксировщики, Вот и понаблюдаешь. Уж это тебе наверняка придется проделывать. Вообще-то на планетолете два омара, заметил я, так что помощник у меня будет, и я даже знаю, какой. Юра Кощеев, ваш второй астронавигатор, он самый, кивнул я, в экипаже он лучше всех управляется с буксировщиками, так что второй омар закреплен за ним, но ты прав, теперь, когда Шарль на Гюйгенсе, подобные операции, моя зона ответственности, но сомневаюсь, что нам придется разделяться, у Леднева на Зарю совсем другие планы, так что чует мое сердце, из системы Сатурна корабль в скорости отправится куда-нибудь еще, причем целиком, а не по частям. Он помолчал, когда вы стартуете, а то ты не знаешь, через неделю, максимум, 8 дней, могли бы и раньше, но Леднев тормозит, он сейчас в Штатах, заканчивает расчеты для будущей тахионной локации, вот прибудет на Зарю, так сразу и отправимся, на Лагранже, небось, лидеры троют от нетерпения, так их тянет расковырять найденную дверцу. Заря тем временем подошла к станционному батуту вплотную. Теперь она занимала половину видимого небосвода, и, казалось, накатывалась прямо на наш прозрачный пузырь. Но нет, буксировщики, прицепившиеся к реакторным колоннам, выстрелили белесыми струйками выхлопов, нос корабля пошел чуть в сторону и скользнул в дырку от бублика. Еще 10 ударов сердца, я не заметил, что задержал дыхание, и махина тахионного планетолета проскочила батут и оказалась на другой стороне Гагарина, где мы уже не могли его видеть. Жаль, я не могу лететь с вами. Отец проводил корабль взглядом и вздохнул. Мы сейчас заканчиваем проект нового тахионного планетолета, прямого потомка вашей Зари. Новые корабли собираются строить большой серией, закладывают сразу 3 штуки, 2 на орбитальной верфи Китти-Хок и еще один на Мстиславе Килдыше. Эта верфь только-только вошла в строй. Так что, сам понимаешь, вздохнуть некогда. Я и сюда-то вырвался с трудом. Ну, ничего, еще слетаешь в дальний космос. Какие твои годы? Тот-то и оно, что мои. Отец снова улыбнулся, и снова не слишком весело. Все мои, до единого. Ну да, припомнил я, во внеземелье новичков допускают только до 45. Он, несмотря на свои регалии и должность ведущего инженера проекта, как раз новичок и есть. Даже за пределы гравитационного колодца выбрался впервые. Что ж, у него осталось 6 лет, не то, чтобы на пределе, но и не слишком много. Но вслух я, конечно, ничего не сказал. Отец молчал. Я делал вид, что любуюсь видами родной планеты, видной отсюда уже на треть. А вы, значит, улетаете через неделю, тихо произнес он. Что ж, удачи тебе, сын. В. Из записок Алексея Монахова. Знаете, что такое дежавю? Знаете? Конечно, кто же не знает, со мной это явление приключается постоянно, как вот, например, сейчас, я снова в своей каюте, они на Заре такие же, как на любой орбитальной станции, и передо мной на столике распахнутый ноутбук, термин этот здесь еще не прижился, а я вот пользуюсь, предстартовые дни пролетели незаметно, еще вчера я собачился со снабженцами на Гагарине по поводу дополнительных ремкомплектов к омарам, буксировщики в моем видении, как и пристыкованный к одной из реакторных колонн малый орбитальный грузовик, и вот сижу, наслаждаюсь кратким периодом ничего не делания. Каюта у нас с Юлькой общая, но она сейчас с лабораторией с Ледневым изучают магнитные ленты, которые Валерка привез из США, из Ливерморской национальной лаборатории. Раньше там занимались разработками ядерного оружия, но с тех пор мир изменился, призрак атомного гриба больше не нависает над человечеством, и лабораторию целиком переориентировали на нужды проекта «Великое кольцо». В частности, там стоят 6 новейших суперкомпьютеров Крей-1, которые только и способны потянуть Валеркины расчеты. В СССР таких пока нет. Юлька ездила в Ливермор вместе с Ледневым, и до сих пор ходит под впечатлением от увиденного. В данный момент они кормят бортовую ЭВМ заокеанской магнитной лапшой. Я же со скуки решил взяться за дневник, а то что-то давненько я его не открывал. Вот запущу окончательно, и откуда потом брать свежие впечатления для задуманной книги. Уральский следопыт ждет, напоминает, обещая публиковать по главе в каждом номере. Но пока с книгой придется повременить. Я снова выпал из информационных потоков. За 2 недели предполетной подготовки на Заре ни разу не включил телевизор, чтобы посмотреть новости. А ведь земные программы здесь ловятся, и превосходно. Что до газет, то пока корабль висел на орбите Земли, их регулярно доставляли на борт в виде микрофиш, для чтения которых имеется специальный аппарат. Им-то я и воспользовался, Три часа кряду изучал газетные полосы на блеклом экранчике размером со школьную тетрадь на глазах у посетителей кают-компании, недоумевавших, как можно тратить время на подобную ерунду. Может, конечно, и ерунда, но определенная польза от газет все же есть. В одном из англоязычных изданий, кажется, заокеанская «Нью-Йорк Геральд», уже не припомню, я отыскал упоминание о громком скандале, разразившемся недавно в научном мире, с участием, ну конечно, нашего с Ледневым старого знакомца, астрофизика Гарнье. Не знаю, почему Валерка не упомянул об этой истории, может, ему банально стало стыдно за коллегу. Хотя от француза чего угодно можно ожидать, особенно после его ссоры с руководством проекта и перехода в англо-японскую батутную программу. Если вкратце, то Гарнье ушел с прежнего места не с пустыми руками. Нет-нет, никаких хищений, растрат и прочей уголовщины. Он всего лишь прихватил с собой сведения о том, где на Земле следует искать еще один звездный обруч. Сведения эти, добытые в результате расшифровки части символов с лунного обруча, не секретны, но то, что француз, не поставив в известность бывших своих коллег и руководства проекта, передал их конкурентам, никого не обрадовало, а кое-кого и натолкнуло на малоприятные мысли. И ведь было с чего. Предполагаемое местонахождение обруча в австралийском секторе Антарктиды, на земле Уилкса. Руководство проекта давно добивалось от австралийцев разрешения на поиски, но те сперва тянули, ссылаясь на какие-то формальности, и в итоге отказали. Это случилось всего через 5 дней после того, как Гарнье сменил место работы, а еще через неделю транспортные самолеты Королевских воздушных сил перебросили на посадочную площадку в 120 километрах от австралийской станции Кейси несколько десятков тонн грузов, в том числе экскаваторы и тяжелые тракторы с ледорезным оборудованием. Все стало ясно. Англичане и их партнеры по космическому содружеству решили сами добраться до обруча. Руководство проекта в ответ сделало попытку протолкнуть через ООН резолюцию о своем исключительном праве на любую работу с обручами, но результата не добилось. Как раз сейчас готовится к подписанию Всепланетная конвенция о запрете ядерного оружия и ссорится с англичанами, без чьей подписи этот документ не стоит бумаги, на которой он написан, никто, естественно, не спешит. Заседание по обручам откладывалось не меньше 4 раз, а тем временем, англичане вместе с японцами и австралийцами развернули в Антарктиде масштабные работы и на пушечный выстрел не подпускают туда посторонних наблюдателей. Не то, чтобы меня это обеспокоило. Хотят, пусть выкапывают, прямых запретов на изучение звездных обручей нет. Другое дело, что добраться до них без прямого разрешения руководства проекта невозможно. То есть до сих пор было невозможно, но если англичане добьются таки своего, ситуация изменится. А еще, не дает мне покоя фраза Валерки о том, что Гарнье готов играть с могущественными силами, которых толком не понимает, даже теперь, когда его теория тахионного резонанса признана и приносит практические плоды, свидетельством чему наша экспедиция, спросите, откуда у меня появилось свободное время для газеты, тем более, дневника. Дело в том, что заря должна была прибыть к Энцеладу через станцию Лагранж, после чего экипаж немедленно включился бы в работу. Но, не сложилось, и благодарить за это следует Леднева. Валерка категорически воспротивился прыжку сквозь стационарный батут. Это, заявил он, безвозвратно нарушит тончайшие настройки, с которыми они с Юлькой мучились без малого неделю, а без них на экспериментах по тахиолокации, термин изобретенный им самим, можно будет ставить жирный крест. Против малых зеркал, создаваемых тахионными торпедами, Леднев ничего не имеет, хотя, подозреваю, будь его воля, заставил бы нас тащиться в систему Сатурна на ионных движках. Но это, к счастью, невозможно, а потому мы движемся прыжками, по разведанным во время первого рейса Зари опорным точкам. Первое, примерно на уровне орбиты Марса, вторая в поясе астероидов, ну а третья уже в системе Сатурна, между орбитами Титана и Юпитера. Оттуда к Энцеладу мы пойдем на ионной тяге, и это будет самая продолжительная часть нашего путешествия. После второго прыжка, пока Юлька возилась с программированием торпеды, Леднев опробовал свою методику, взяв поочередно пилинги на лунные обручи на тот, что вморожен в лед Энцелада. Валера пытался взять еще один, на засолнечную точку Лагранжа, где висит в пространстве третий обруч, но успеха не имел, виной тому Солнце, как раз оказавшееся между зарей и объектом. Я сгоряча предложил поискать еще какие-нибудь отклики, ведь собирался же он разыскивать другие обручи, еще не обнаруженные. Леднев отказался, сославшись на необходимость довести до ума настройки своего тахиолокатора, но при этом глянул на меня как-то странно. На нашем корабле нет кота. Это не жалоба, не просто констатация этого прискорбного факта. Честно говоря, я успел привыкнуть, что на корабле или станции рядом с людьми присутствует эдакий комок шерсти и душевной теплоты, неважно, гавкающий или мяукающий. Объясняли же психологи проекта, что подобные питомцы необходимы, чтобы поддерживать душевный климат в нашем дружном коллективе, и где же он, спрашивается. Найн, нау, нон, нету, не судьба. Юрка Кощей, перед тем, как отправиться на Зарю, специально заглянул за котом в Астру. Оказывается, там действует целая программа проверки пушистых космонавтов на предмет адаптации к незнакомой обстановке. Помогают в этом двуногие обитатели подземного комплекса, ребята и девчонки, участники юниорской программы, проходящие в Астре первичную обкатку на предмет психологической совместимости в условиях многодневной изоляции от окружающего мира. Что и говорить, условия для котиков экстремальные, особенно с учетом темперамента и общей бестолковости будущих покорителей внеземелья, так что проверку проходит лишь каждый третий из хвостатых соискателей. Юрке не повезло, за два дня до его визита из Астры забрали единственного мурлыку, признанного годным к службе в качестве психотерапевта во внеземелье. Новые кандидаты на эту ответственную должность появятся не раньше, чем через месяц, а к тому времени Заря будет уже далеко от земли. Я попрекнул Кощея, мог бы взять доску, его-то готовить не нужно, опытный котяра, ветеранский. Юрка помялся и ответил, что да, была такая попытка, тем более, мира сейчас на гастролях и пресечь покушение на своего пушистого любимца не сможет. Увы, с этой задачей вполне справилась матушка нашей скрипачки, уперлась, и ни в какую. Если у вас с мирой шило в одном месте, и вы не способны сидеть на одном месте, заявила она Юрке, то можете скакать хоть по всей солнечной системе. Бешеной собаке 7 верст не крюк, а досю она мучить не позволит. И так настрадался котичка. Обитаемые бублики космических станций устроены практически одинаково, точно так же, как и жилой сегмент нашей Зари, ведь он по сути и есть такая же станция, только в слегка уменьшенном варианте. На внутреннем, аппаратном кольце смонтирована вся хитрая машинерия батута, трубопроводы жидких газов и энергетическое оборудование. Наружное кольцо служебное, сервисное, склады, лаборатории, мастерские, шлюзы. Между ними подвижная, вращающаяся прослойка, обитаемая часть бублика, в которой живет и работает большая часть населения космической станции. Аппаратное и сервисное кольца неподвижны относительно корпуса корабля, там царит невесомость. Но если сервисное вообще не имеет деления на внутренние отсеки, это сплошная путаница труб, кабелей и токопроводящих шин, то два других кольца разделены на отсеки, соединенным сплошным коридором. Их внутреннее устройство диктуется функционалом, но, в первую очередь, наличием или отсутствием постоянной силы тяжести. Же если посмотреть на поперечный разрез жилого кольца, то станет видно, что оно разделено на 3 слоя. В центре тянется кольцевой коридор, справа каюты, столовые, рекреационные залы и медотсеки, все то, что создает среду обитания для экипажа. По другую сторону коридора расположены вспомогательные помещения, отсеки систем жизнеобеспечения, прежде всего, регенерации воды и воздуха, отсеки вспомогательного оборудования и, конечно, многочисленные лаборатории. Пол, палуба, как принято говорить на внеземных объектах, с внешней, вогнутой стороны жилого кольца, что определяется силой тяжести, создающейся при его вращении. Сервисное, внешнее кольцо устроено иначе. Сплошного внутреннего коридора здесь нет, само кольцо разделено поперечными переборками на отсеки. Перебираться из одного в другой надо по трубе, тянущейся по всей верхней поверхности кольца. Термин «верхняя», разумеется, условен, в силу отсутствия здесь силы тяжести. На противоположной стороне расположены шлюзы, стыковочные отсеки, люки ангаров буксировщиков, а также лифты, устройства, позволяющие перебираться с вращающегося среднего кольца на неподвижное наружное. Один из отсеков наружного кольца – это резервный мостик. Чтобы попасть туда надо, выйдя из лифта, нырнуть в шахту, пронизывающую кольцо насквозь и оказаться в трубе коридоре. После чего, следуя указателям, нанесенным на стены флуоресцентной краской преодолеть, хватаясь за поручни, примерно четверть длины коридора, и вот вы уже возле овального люка, на котором красуется табличка. Сюрприз. Табличку эту Середа выпросил на студии имени Горького, куда нас пригласили после возвращения из системы Сатурна по случаю очередной годовщины любимого фильма, и собственноручно прикрутил ее к люку. Волынов, бессменный капитан Зари, обнаружив во время очередного обхода новый элемент дизайна, иронически хмыкнул, но от комментариев воздержался. Что ж, молчание начальства следует истолковать, как одобрение, и теперь резервный мостик иначе никто не называет. Перед этой табличкой стоял теперь я, вернее не стоял, а висел, держась за поручень. До этого полета я бывал на Заре лишь от случая к случаю, во время строительства и при подготовке к первому рейсу. До резервного мостика я тогда не добрался. Вот и на этот раз дела. Дневник и газеты не позволили мне выкроить минутку, чтобы заглянуть на огонек в молодежную кают-компанию. Ребята не раз меня звали, но я всякий раз отговаривался занятостью. Нет, никаких потаенных мотивов и, тем более, комплексов у меня не было, за исключением одного. Я подсознательно ожидал увидеть за люком с табличкой «Сюрприз» тот самый пульт с картинками квартир, земных пейзажей и всего прочего, что украшало его в фильме, и не торопился разочароваться, обнаружив вместо этого интерьер резервного ходового мостика, слегка дополненный кофейным автоматом. Звукоизоляция на корабле превосходная и, даже прислушавшись, я не уловил ни звука, исходящего из секрета. Что ж, если никого нет, не беда, зайду попозже. Я надавил красную клавишу в стене слева от люка, и створка с мелодичным звуком отъехала вправо. «Ты когда последний раз говорил с Валерой?» – спросила Юлька. Я сидел в пилотском кресле, пристегнутый ремнями, и потягивал из пластикового пузыря кофе. «Надо говорить крайний», – наставительно заметил Кощей. «Примета дурная. Последний, значит, совсем последний, понимаешь? Типа больше и поговорить не придется». Кому-то из собеседников кирдык. «Я этих ваших суеверий не понимаю», — отрезала она. «И вообще, не встревай, а? Я ведь не просто так спрашиваю. Важно, значит». Я посмотрел на запястье, где мигал циферками индивидуальный браслет. «Да вот сегодня и говорил, через час после того, как вы закончили возиться с тахионным локатором. Валера еще сетовал, что не все там у вас получилось. Солнце мешает, что ли?» Это он на пилинге на обруч в точке Лагранжа. Юлька нетерпеливо махнула ладошкой. «Но я не о том. Тебе в этом разговоре ничего не показалось странным?» «Ну, я сделал попытку вспомнить весь диалог с Леднёвым. Было впечатление, что-то скрывает, не договаривает. Ну, я решил. Вымотался человек, устал, не хочет отвечать на вопросы, бывает. Придет время, сам расскажет. А сейчас к чему его дергать, то-то что скрывает». Юлька подняла указательный палец. «И от меня, между прочим, тоже, и от Кауэлла. Мы с американцем потом просмотрели регистрационные ленты, и оказалось, что Валера взял еще один пилинг, но никому об этом не сказал. Даже координаты не занес в журнал наблюдений. Джон Кауэлл был включен в состав научной группы «Зари» в самый последний момент, заменив заболевшего помощника Леднева. Валера относился к 40-летнему астрофизику с некоторым подозрением, навязали, не пойми кого, но позже признал, что Кауэлл отличный специалист, превосходно разбирающийся в динамике тахионных полей. К тому же он не был совсем уж чужим. Мы с Юркой знали американца еще по миссии на Резолюшне, где он натаскивал Кощея в ремесле астронавигатора. Может, решил, что ошибся, и не захотел разводить почкотню в документе? Предположил Середа. Витька не участвовал в разговоре, был занят принесенными из столовой бутербродами. Может и так, только я потом проверила настройки батута, они все время пишутся на магнитную ленту, и оказалось, что он делал не один замер, а целых пять, и каждый раз корректировал настройки тахионного зеркала, то есть, он взял как минимум, четыре уточняющих пилинга, но ни по одному не сделал записи в журнале. И еще, судя по настройкам, пилинги брались на некий объект в поясе астероидов, ни одной из планет в этом направлении не было. Что вы на это скажете? А самого Валеру вы спрашивала? Осведомился Кощей. Пыталась. Юлька вздохнула. И Джон пытался. И как? Взбеленился и хлопнул дверью. Знаете, она обвела нас взглядом. Он такой бледный был, и руки дрожали, словно до смерти чего-то перепугался. Так, мне все ясно. Я отстегнул пряжку ремня, оттолкнулся и всплыл над пультом. «Пошли. Куда?» – удивился Середа. «К Леднёву, в лабораторию. Сколько нас тут? Пятеро». Я обвел притихших собеседников взглядом. «Вот все вместе и пойдем, и пусть попробует не расколоться. Юлька неуверенно кашлянула. Что, прямо сейчас? А чего ты хочешь ждать? Чтобы он пришел в себя и придумал оговорку поубедительнее. За Валеркой не заржавеет, ты его знаешь. Ребята переглянулись. Середа кивнул, Оля улыбнулась. Кощей с широкой ухмылкой оттопырил большой палец. Все ясно. Лешка Монахов включил командирский режим. Давненько этого не случалось, но ведь и мы давно не оказывались вот так, все вместе, в обстановке, требующей быстрых решений. Звучит разумно. Середа хлопнул ладонью по колену в знак того, что дискуссия закончена. Тогда чего тянуть? Двинули. И, оттолкнувшись от стены, поплыл к люку. 6. В общем, взяли мы Леднева в оборот по полной программе, с разделением ролей, все как в книжках. Может, я и переборщил слегка с давлением, все же клиент не уголовник какой-нибудь, ученый-интеллектуал с тонкой душевной организацией, надежда проекта. Но ведь и тема касается каждого из нас напрямую, тут уж не до церемоний. Валера пытался хорохориться, орал, плевался, под конец заявил даже, что не будет обсуждать сугубо научные вопросы с неучами. Но поймал Юлькин взгляд, понимающий, с кротким, незлобивым таким вопросом. «Это кого ты, дорогой товарищ, неучим обозвал? Ну, я-то, может, и, правда, неуч, в этой их физике тахионных полей уж точно, но с памятью у меня все в порядке, несмотря на солидный, тщательно скрываемый от окружающих возраст. Она, моя память, до сих пор исправно хранит множество вещей, и среди них разговор, состоявшийся на моем крайнем, вот же прилипло дурацкое словечко, спасибо Кощею, дни рождения, на нашей кухне». И когда я напомнил Ледневу о его многозначительных намеках насчет пятой от солнца планеты, это стало для него последним, добивающим ударом. Скис наш Валера, попускал еще пузыри, сугубо для самоутверждения, и начал колоться, как карманник кирпич на допросе у Глеба Жеглова. Вот, кстати, еще один источник цитат, из которого я могу при случае невозбранно черпать. Сериал уже прошел по телеэкранам и успел приобрести заслуженную всенародную популярность. Что характерно, вышел он в памятном мне виде, новой космической эры человечества никак не сказалось на творении братьев Вайнеров. Но, к делу, я еще тогда заподозрил, что Леднев собирается искать новый обруч в поясе астероидов. Почему именно там? Все просто. Если принять теорию о существовании в далеком прошлом еще одной планеты, мифического Фаэтона, которая по каким-то неведомым земной науке причинам разрушилась, а из ее обломков этот самый пояс и образовался, то пазл, как говорили в те, другие времена, складывается. Правда, тут же возникает новый вопрос. Если планета была уничтожена, то как уцелел звездный обруч? Очень просто, отвечал Валера. Он изначально находился на непланете, а висел в пространстве рядом. Фрагмент символьного узора с Габийского обруча, натолкнувшего его на эту мысль, был более, чем туманен. Лингвисты вообще сомневались в адекватности перевода, но Леднев углядел в нем указание на то, что обруч Фаэтона действительно существовал, имел колоссальные размеры даже по сравнению с гигантом Энцелада, и предназначен был, в том числе, и для межзвездных прыжков. Чего-чего, а энергии и упрямства Валерке не занимать. Когда он не смог пробить на научном совете проекта включения этой темы в программу экспедиции, то решил добиваться своего обходными путями, убедил Волынова рассчитать второй прыжок так, чтобы заря вывалилась из-под пространства в строго определенном районе пояса, а потом постарался замаскировать поиски нового обруча под испытание методов тахионной локации, разработанных специально для экспедиции в Ливерморской лаборатории. Первое особого труда не составило, во время прошлого рейса заря двигалась примерно тем же маршрутом, и такой выбор существенно упрощал работу Юльки, программировавшей тахионные торпеды. Что до второго, то скрыть свои нелегальные эксперименты Валера в итоге не смог и теперь вынужден оправдывался перед судом присяжных, состоящих из нас пятерых, четверых, если считать Юльку за свидетеля и привлеченного эксперта. Почему я сказал, что Валеркины поиски напрямую касаются каждого из нас? Дело в том, что получив устойчивый пилинг на гипотетический обруч, он собирался убедить Волынова сделать еще один незапланированный прыжок, желательно, к точке над плоскостью эклиптики, после чего, взяв еще один пилинг, поставить всех перед фактом. Расчет верный, никто на борту Зари не станет возражать, когда узнает, что один из кусочков мозаики, скрывающий тайны звездных обручей где-то рядом, и стоит только руку протянуть, чтобы добраться до него. И наоборот, если пренебречь полученными данными, утешив себя тем, что всегда можно вернуться и повторить наблюдение, можно навсегда упустить этот шанс. То, что удалось с первого раза взять нужный пилинг, объяснял Валера, иначе как чудом не назовешь. Шанс даже не один на миллион, один на миллиард, как в сказочке про одноногого пришельца из стажеров. И без привязки к надежным ориентирам вроде крупных астероидов или радиомаяков на повторную удачу рассчитывать не стоит. Я слушал его сбивчивую речь и с ужасом вспоминал эпизод, когда Юрковский, увидав в глубине колец Сатурна серебристого паука, несомненное творение пришельцев, кричит на безответного Крутикова, требуя, чтобы тот бросил космоскаф в мешанину каменных обломков, навстречу верной гибели. «Миша», — хрипло зашептал Юрковский, — «я тебе не прощу никогда в жизни, Миша. Я забуду, что ты был моим другом, Миша. Я забуду, что мы были вместе на Голконде. Миша, это же смысл моей жизни, пойми. Я ждал этого всю жизнь. Я верил в это. Это пришельцы, Миша». «Почему?» — спросите с ужасом. «Да потому, что я ему поверил. Безоговорочно, сразу, настолько, что готов был требовать, уговаривать, связываться с Землей, несмотря на значительную задержку по времени, даже угнать прицепленный к заре грузовик, лишь бы Валера смог довести задуманное до конца. Стоп, это уже ни в какие ворота». Я помотал головой, отгоняя наваждение прочь. «Помогло. Наверное, надо что-то делать, идти к Волынову», — неуверенно предложил Середа. «Нельзя же, в самом деле, упускать такой шанс. А вдруг там действительно?» Я едва не выругался. Ни тени сомнения в Валеркиных словах, и это у Витьки-то, с его устоявшейся репутацией скептика. Да, похоже, энтузиазм Леднева заразен по-настоящему. Нет, судари мои, так дело не пойдет, энтузиазм энтузиазмом, но надо ведь и голову иметь на плечах. Я шумно втянул ноздрями воздух, задержал дыхание, и не дышал, пока все, даже Валерка, умолкли, уставившись на мою побагровевшую от прилива крови физиономию с выпученными, словно у глубоководной рыбы, глазами. «Леш, что с тобой?» – осторожно спросила Юлька. «Ты плохо себя чувствуешь?» Я шумно выдохнул. «Ничего, Юль, все в порядке. Икота одолела, уже прошло». Леднев смотрел на меня, как на предателя. «Он что, успел прочесть мои мысли?» «Ну, чего замолкли, товарищи космонавты?» – заговорил я преувеличенно бодрым голосом. «Валера тут все красиво изложил, интересно. Осталось решить, что мы со всем этим теперь будем делать. Может, сходим к Волынову?» – неуверенно предложил Юрка Кощей. «Объясним, как есть, он мужик толковый, должен понять. К Волынову пойти можно», – согласился я. «Только уговор, если он таки откажет, никаких резких движений. Это в первую очередь к тебе относится, Валер». Я поглядел на Леднева. «Тогда, возле дыры, ты меня уговорил, но еще раз этот номер не пройдет, даже не пытайся». «Уяснил», — астрофизик кивнул. «А что еще ему оставалось?» «Тогда составь кратенькую записку, на страницу, не больше. А мы пока зайдем в столовку, а то жрать охота прямо, таки нечеловечески». Из записок Алексея Монахова. «Согласие капитана мы добились без особого труда. Он, конечно, поворчал на тему, почему скрывали затею от начальства, но в итоге одобрил. А что, риска в паре внеплановых прыжков никакого, тахионных торпед у нас на три таких рейса, а что Валеркиной самодеятельности, что ж, на то он и ученый, главное, чтобы был результат». Волынов даже не стал запрашивать одобрение Земли, сочтя, что небольшое изменение планов вполне в их с Ледневым компетенции. А раз капитан корабля и научный руководитель экспедиции согласны, то так тому и быть. Дальнейшее стало вопросом времени и техники. На расчеты и программирование торпед ушли еще сутки. Все это время я маялся от безделья и даже сделал попытку предложить Юльке помощь. Бобины с магнитными лентами подавать, что ли? Увы, предложение было с негодованием отвергнуто Ледневым, не терпевшим присутствия посторонних в лаборатории в столь ответственные моменты. Что ж, ему виднее. Я тяжко вздохнул и поплелся, а потом и поплыл в ангар, чтобы в который уже раз задать профилактику безупречно исправным буксировщикам. И проторчал там, пока голос Волынова по внутрикорабельной трансляции не объявил о получасовой готовности. Обычно я предпочитаю пережидать прыжки через батуты в своей каюте. Нет, никакими особо неприятными ощущениями этот процесс для меня не сопровождается, всего лишь привычка плюс нежелание натягивать на себя осточертевший скворец, а потом снимать его и упаковывать в рундук. Установленные на время экспедиции правила внутреннего распорядка требовали от членов экипажа перед прыжком облачаться в гермокостюм, если только они не находятся в своих каютах, которые в любой момент можно загерметизировать. Насколько мне было известно, большинство молодежного экипажа «Зари» придерживается того же правила, однако на этот раз все, не сговариваясь, собрались в секрете. Не было только Юльки, они с Ледневым и Кауэллом наблюдали за прыжком из астрофизической лаборатории, куда было выведено дублирующее управление тахионными торпедами. Мы же собирались наблюдать за прыжком воочию, через толстенные стекла резервного мостика. Вообще-то, это запрещалось упомянутыми правилами, но, кто будет проверять? Единственной мерой предосторожности стали темные светофильтры, опущенные на обзорные окна. Торпеды, срабатывая, дают сильнейшую вспышку, и рисковать зрением никому не хотелось. Мне, как и любому на Заре, не раз доводилось наблюдать, как возникает в плоскости батута мерцающая плоскость тахионного зеркала. На раннем этапе проекта американцы попытались ввести в употребление мудреный термин «горизонт событий», но он не прижился, вытесненный незамысловатым и вполне демократичным «mirror», или «mirror», если по-французски. И если в кольце батута возникновение зеркала выглядело привычно, даже буднично, то вспышка тахионной торпеды способна дать 100 очков форы гиперскачку из «Звездных войн». Представьте, в строго рассчитанный момент на удалении сотни километров перед носом корабля, вспыхивает ослепительная точка, разрастается до небольшого пятна, и вдруг взрывается изнутри, разбрасывая по сторонам ослепительные бело-лиловые протуберанцы. Они вытягиваются, расширяются и сливаются воедино, образуя подобие светящейся амебы, с колышущимися неправильной формы краями и разбегающимися по световой плоскости полосами, кругами, волнами. Корабль же продолжает движение и даже немного ускоряется, повисшее в пространстве зеркало способно продержаться всего несколько секунд, но этого достаточно, чтобы нагнать его и пройти насквозь. Это и есть момент прыжка. Корабль, миновав подпространственную червоточину, краткий миг непроницаемой, абсолютной темноты, коготки миллионов электрических мурашей по всей коже, головокружение, порой легкая тошнота, и выскакивает в финиш точки. Прыжок при помощи тахионной торпеды дает обычно погрешность, напрямую зависящую от дистанции, для 2,5 астрономических единиц, которые предполагалось преодолеть на этот раз, ошибка могла составить до 100 тысяч километров. Не слишком много в масштабах пояса, и уж тем более, не способна помешать взять пилинг на загадочный объект, вроде бы обнаруженный Ледневым где-то в темных глубинах семейства Хильды. Кто такая эта Хильда, и за какие такие заслуги она была увековечена на картах Солнечной системы, сие мне неизвестно. Наука в моем лице пока не в курсе, как говорил актер Филиппов в «Карнавальной ночи». Знаю только, что так именуется группа темных углеродных астероидов, расположенных за главным поясом, между орбитами Марса и Юпитера. Как объяснял Кауэлл, ученые долгое время полагали, что эти астероиды не являются фрагментами общего родительского тела, той самой Хильды, ага, что характерно для большинства подобных семейств, а представляют из себя группу случайных, приблудных глыб, обломков неизвестно чего, находящихся в орбитальном резонансе с Юпитером. Леднев же полагал, что это скопление, наоборот, образовалось в результате разрушения особенно крупного фрагмента Фаэтона, и вот так, целиком, было оторвано от общего массива пояса гравитации газового гиганта. Кауэлл был целиком с ним согласен, но, как и Валера, не смог внятно растолковать нам, жалким дилетантам, чем это подтверждает гипотезу Леднева о местоположении обруча. Из объяснений я понял лишь то, что именно оторванность семейки от пояса до некоторой степени облегчает задачу. В чем именно заключается это облегчение, так и осталось для меня загадкой, но когда Заря вышла из прыжка в 1,5 астрономических единицах над плоскостью эклиптики и батут, превращенный в тахионный пеленгатор, наконец заработал, по внутренней трансляции раздался восторженный рев Леднева, которому вторил во всю свою американскую дурь Кауэлл. Им было с чего радоваться. Нужный пилинг удалось взять с первой попытки. По первоначальным прикидкам выходило, что заветная точка пересечения полученных пилингов лежит на дальней от нас окраине области Хильды, примерно в 4,5 астрономических единицах по прямой. Это означало еще 2 прыжка, 2 израсходованные тахионные торпеды. В принципе, мы могли добраться туда и одним, но тогда разброс в финиш-точке оказался бы слишком велик и пришлось бы долго тащиться до нужного места на ионных двигателях. Поэтому Волынов принял решение прыгнуть на 3/4 дистанции, после чего, определившись, совершить еще один прыжок, уже с минимальной погрешностью. По прикидкам Юрки Кощея, в кои-то веки добравшегося до своих прямых обязанностей астронавигатора, она должна составить не более 5000 километров, такое расстояние при желании можно преодолеть даже на Омаре с подвешенными дополнительными топливными баками и тройным запасом воздуха. Но, разумеется, никто не собирался устраивать подобный экстрим к звездному обручу, если мы его все-таки обнаружим, пойдет буханка. Так мы называли между собой приданный Заре малый грузовик околопланетных сообщений за характерный облик, в самом деле, напоминающий известный всем УАЗик. На этом решении настоял Волынов, категорически не желавший приближаться непредсказуемой инопланетной диковине. Леднев, к моему удивлению, его поддержал, может, рассчитывал, что в отправившемся на разведку корабле он, избавившись от отеческого пригляда нашего капитана, получит большую свободу действий. Если так, то это он зря. Командовать грузовиком предстоит мне, и рисковать кораблем и людьми на его борту я не собирался, несмотря ни на какие уговоры. Все, хватит, наигрались, буду строго следовать утвержденному начальством плану полета, а этот авантюрист астрофизики может расшибить свою башку о переборку. На том и порешили. Леднев с Кауэллом составляют план разведвылазки, Юлька засела за программирование торпед, а я в сопровождении Середы инженера-электронщика Власева отправился к ангару, в котором стоит буханка. Что ж, нет худа без добра, по крайней мере, на надо по 10-му разу возиться с омарами, а можно, наконец, заняться настоящим делом. Это только в «Звездных войнах» каменные глыбы распихивают друг друга угловатыми каменными боками, словно пассажиры трамвая в час пик. На деле же сколько-нибудь заметные астероиды в поясе могут отстоять один от другого на сотни тысяч, даже миллионы километров. Это правило действует и семействе Хильды. Здесь, правда, плотность астероидного поля раза в 3-4 выше, но все равно, далека от того, что показывают нам на киноэкранах. Везде, но только не там, где мы оказались после второго прыжка. Здесь в радиусе 3-4 тысяч километров оказалось не меньше десятка достаточно крупных астероидов, каждый не меньше полусотни километров в поперечнике. А в глубине этого скопления, в 3200 километрах от Зари, звездный обруч висел в пустоте почти ребром к кораблю. На экране дальнего обзора творение инопланетян выглядело как вертикальная черточка с незначительным утолщением от краев к центру. Мы все, собравшиеся на главном ходовом мостике, затаили дыхание, не в силах оторвать взгляда от слегка наклонной черточки в центре экрана и еще одной отметки, в форме обглоданной с одного бока груши, неторопливо дрейфующей у правого нижнего угла. «Кощеев, дистанция между объектами», — негромко произнес Волынов. «420, Борис Валентинович», — отозвался Юрка. «Еще немного, и этот огрызок проскочит в обруч, как в дырку от бублика», — закончил за Кощея Середа. «Ну и громадина, не меньше 300 километров в диаметре», — согласился Волынов и повернулся к Валерке. Леднев стоял за Юркиным ложементом, вцепившись обеими руками в спинку, и я видел, как побелели от мертвой хватки костяшки его пальцев. «Что ж, Валерий Петрович», он сделал паузу, а я ни с того ни с сего подумал, что впервые слышу, чтобы к астрофизику обращались по имени-отчеству. По крайней мере, здесь, на Заре. «Что ж, Валерий Петрович», продолжил капитан, «примите мои поздравления, вы все-таки сумели его найти». Конец первой части. Часть вторая. Раздоры и сомнения. «И ты надолго в Москве?» — спросила Нина. «Дима говорил, вы только-только вернулись. И куда теперь? Снова учеба». Они сидели на открытой террасе шоколадницы на Октябрьской площади. Слева немолчно гудела улица Димитрова, носившая когда-то название «Большая Якиманка». Впереди торопились по полосатой зебре прохожие, идущие к вестибюлю станции Октябрьская. Справа уходило в сторону Москвы реки широкое Садовое кольцо. Оно выныривало из тоннеля и спускалось к ЦПКО и дальше, на Крымский мост. Точно пока не ясно, но вряд ли. Мира вздохнула. «У нас скоро новые гастроли. Я сегодня зашла в консерваторию, так там о нас уже стали забывать. А вас, пожалуй, забудешь». Собеседница улыбнулась. «Знаменитости. Вчера слышала в программе «Время» скрипичное трио «Фелисетт» вернулась с Марса, где давали концерты на орбитальной станции Скьяпарелли. Кстати, давно хотела спросить, откуда такое название? Скрипачка смущенно улыбнулась. «Это Соня предложила, наша виолончель, Фелисет, так звали кошку, которую французы запустили в космос. Мы все трое кошатницы, вот и решили, что надо исправить несправедливость. Сами подумайте, о белке и стрелке весь мир знает, а об этой кошечке хорошо, если узкие специалисты вспомнят». Подошел Дима и поставил перед девушками тарелочки с блинчиками, политые шоколадом, с орехово-шоколадной начинкой, фирменное блюдо заведения. Шоколадница была одним из самых популярных кафе Москвы, и даже сейчас, в разгар рабочего дня, около стеклянных дверей выстроилась недлинная, человек на 7-8 очередь. «Вот», — объявил Дима, ставя тарелки с блинчиками на стол. «Горячие, с пылу с жару, налетайте». «И тебе дали?» — удивилась Нина. «Тут же не положено, официантки разносит. Мы с мамой заходили сюда, давно, года полтора назад», — сказала Мира. «Битых полчаса простояли в очереди, а потом еще час ждали, пока не принесут заказ. Знакомое дело», — ухмыльнулся Дима. «Нет уж, я подошел и сам забрал. Они поначалу не давали, мол, не положено, идите за столик, сами принесем, но как увидели это, выдали, как миленькие». Он кончиками пальцев притронулся к серебряной, с темно-синей эмалью и золотой звездочкой, комете, пришпиленной над левым кармашком легкомысленной рубашки-гавайки. Точно такие же украшали блузки девушек. Люди за соседними столиками нет-нет, докосились на них. Не каждый день встретишь сразу трех кавалеров знака звездопроходца, да еще и таких молодых, красивых и жизнерадостных. Некоторые переводили взгляд на четвертый стул, на котором лежал пластиковый, с полированными алюминиевыми накладками, скрипичный футляр. На крышке красовалась серебряная полированная табличка с крошечным изображением бублика с Киепарелли и названием станции. «Так что с гастролями», — напомнила Нина, — «через неделю отправляемся». Скрипачка аккуратно нарезала свернутый в трубочку блинчик. «Успеть бы хоть немного дома побыть. И куда на этот раз?» «Писали, что вы собирались на Лагранж, к Сатурну. Наши туда улетели на заре. Может, встретитесь?» «Нет, на этот раз на Земле». Мира подцепила кусок блинчика на вилку. «В Японии. Они там без ума от нашей внеземельной программы. Хотят даже диск записать. Представляешь?» Нина кивнула. Дима был занят шесть, ковырялся ложечкой в блестящей вазочке с шариками пломбира, двумя белыми, ванильными и одним коричневым, шоколадным. «Да что мы все обо мне, да обо мне. Расскажите лучше, вы-то куда собираетесь? Тебе, Дим, уже разрешили вернуться во внеземелье?» Ответное угу прозвучало невнятно, мешало мороженое, которое вопрошаемый успел отправить в рот. «Да, медкомиссия была месяц назад», — пояснила за него Нина. «Сперва на Гагарин, пройдем курс переподготовки, все же больше года не выбирались с земли, положено, а оттуда уже к месту назначения. Специально попросили, чтобы вдвоем, а то встречаемся от раза к разу, будто и не супруги вовсе». «И что это за место?» Мира подцепила на вилку очередной кусок блинчика. «Далеко от земли, я читала, собираются ставить станцию в засолнечной точке Лагранжа, вместо той, первой, которая сейчас в системе Сатурна. Хотят исследовать звездный обруч. Может, туда?» «Нет, на этот раз не дальше низкой орбиты», — ответил Дима. «Слышала что-нибудь об звездной? Кто же о ней не слышал? Всего два месяца, как ввели в эксплуатацию, еще не заселили толком. Так вы туда?» «Космическая станция Артек-орбита, журналисты сразу прозвали ее «звездная», по аналогии с другими частями знаменитого пионерского лагеря, вроде дружин «Морская», «Солнечная» или «Лазурная», была самым громким за последние полгода проектом во внеземелье. Построенная по доработанному проекту орбитальных станций бубликов, она предназначалась для размещения 200 подростков из СССР, США, Франции и Китая, решивших связать свою жизнь с космосом. Самому младшему из новых обитателей станции не больше 12. Самый старший не перешагнул 16-летней отметки. Кроме них на станции имелся экипаж, даже два, один нормальный, из вполне взрослых специалистов. Второй же был составлен из парней и девчонок, молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Но главными в «Звездной» были, конечно, юные космонавты, астрономы и планетологи, подрастающие поколение работников внеземелья. Это для них был создан этот орбитальный филиал Артека, это им предстояло здесь жить, учиться и работать, чтобы спустя несколько лет занять места рядом со своими старшими коллегами. «Здорово», — оценила новость Мира. «А вы что там будете делать? Работать? Что же еще?» «Нина по специальности, главным инженером-кулинаром станции, а я ни за что не поверишь, я теперь чему угодно поверю», — усмехнулась скрипачка. «Говори уже, не томи, педагогом, преподавателем, буду учить ребят водить буксировщики, выходить в открытый космос, всему, что нужно, чтобы жить и работать во внеземелье». «Ну, неверное, это хорошо», — неуверенно произнесла Мира. «Только я думала, что ты будешь, как раньше, пилотом и вакуум-сварщиком». Дима неопределенно махнул свободной рукой, другая была занята ложечкой с мороженым. «Я так и хотел, но вот уговорили». «Кто? Не секрет». Он ответил не сразу, проглотил мороженое, облизал ложку и положил ее рядом с опустевшей вазочкой. «Есть один человек, главный психолог проекта». «Знаю», кивнула Мира. «Его, кажется, называют ИОО». Она немало была наслышана об этой загадочной личности и от Юльки Солей Молодых, и от Леши Монахова, и, конечно, от Юрки Кощея, с которым они с некоторых пор подумывали переехать в Королев, где Юрке выделили в жилом городке центра подготовки двухкомнатную квартиру. «Знаешь», Дима чуть помедлил, «ты только ребятам не говори, хорошо, я постоянно вспоминаю нашу космическую смену в Артеке, у меня ведь неплохо тогда получалось, вот я и подумал, может, это и есть мое призвание, дело-то ничуть не менее важное, чем сваривать в вакууме очередную станцию или таскать туда-сюда контейнеры, хотя я и с этим справлялся, вот теперь и пригодится, будешь учить ребят». Голос Миры потеплел, затея с подростковой станцией ей явно понравилась. «Я поговорю, может, и мы после японских гастролей дадим у вас концерт, как думаешь, вашим ребятам понравится скрипичная классика?» «Понравится, конечно», — обрадовался Дима, «отличная мысль, прилетайте, сам еще не устроился, а уже зовешь гостей», — улыбнулась Нина. «Нет, правда, Мира, хорошая идея, так и нужно сделать. Кстати, — припомнила скрипачка, — я на Гагарине встретила Шарля, он передает тебе привет, наш гасконец», — удивился Дима, — «а я думал, он еще на Гюйгенсе, вернулся неделю назад, мы встретились на батутодроме, в Королеве, он снова собирался на Гагарин, передавал привет нашим, жаль, не знал, что Шарль был на Земле», — посетовал Дима, — «обязательно нашел бы время встретиться, сколько мы с ним не виделись, полгода, больше». Он встал, развел локти и потянулся, хрустнув суставами. Посетители кафе недоуменно косились на него, что за физкультурные упражнения в общественном месте. «Схожу еще за мороженым, заодно и кофе прихвачу, этих официанток, пожалуй, дождешься. Не та здесь кухня стала, совсем не та». Шарль небрежно бросил на скатерть книжку меню, нарядную, софьяновой кожи, с позолоченными уголками и замысловатым фирменным вензелем, шика много, но с тех пор, как их шеф оставил свое место, и посмотреть ни на что. Стандартный набор, типовой, как говорят наши советские друзья, дежурные блюда. «Точно», — поддакнул Стивен, «даже картошку фри, и ту толком готовить не умеют, а уж гамбургеры, сплошное недоразумение. Вот у нас дома, на Парк-авеню есть забегаловка, держит ее Хэнк Барлоу, а его жена стряпает гамбургеры на углях, на живом огне. А какие у нее стейки, объедение?» Шарль посмотрел на собеседника с плохо скрываемой жалостью. «Ну конечно, американец есть американец, такое и в парижском ресторане и в орбитальном отеле спросит Калус Хот, догом, и будет вполне доволен. Но говорить не стал, конечно, зачем обижать старинного приятеля, откуда тут уголья? Сам знаешь, на станции никакого открытого огня, строжайший запрет, а их шеф, которая ушла, знаешь, кто, откуда?» Стивен пожал плечами. «Я на Джемини Хилтон всего 3 дня, а в ресторан вообще первый раз заглянул. Помнишь Дмитрия Ветрова? Так это его жена. Она тут больше года работала, а потом, когда он сгинул вместе с Лагранжем, перевелась на Гагарин». «Дима», — удивился канзасец, — «наш артиковский вожатый, он самый, он потом еще куратором нашей группы, да ты же его застал, должен помнить». «Помню, конечно», — согласился Стив. «Он что, тоже работает во внеземелье? А где ж еще ему работать?» – удивился француз. «Ты разве не знал, Дима был на станции Лагранж и вместе с ней угодил в систему Сатурна. Потом вернулся, долго лечился, восстанавливался. Сейчас собирается вернуться к прежней работе». «Ясно», – Стивен вздохнул. «Эх, не сломай я тогда ногу». Шарль сочувственно покивал. «Действительно, история вышла дурацкая. Стивен Нахар, отобранный после Артека в юниорскую программу проекта, вылетел оттуда после того, как двое их однокашников подрались в общаге из-за местной первой красавицы и признанной секс-бомбы Влады Штаревой, и Стив, кинувшийся их разнимать, загремел с лестницы и заработал вдобавок к тяжелому сотрясению мозга сложный перелом голени. И на этом бы завершилась его так и не начавшаяся космическая карьера, если бы не твердый характер американца и железная хватка, сделавшая бы честь пионерам Дикого Запада. Залечив ногу, Стивен поступил в космический колледж, недавно созданный в Хьюстоне, где и выучился на орбитального монтажника и пилота малых космических аппаратов. С Шарлем они встретились случайно, когда француз решил в ожидании челнока, который должен был доставить его в систему Сатурна, провести пару дней в знаменитом по всему внеземелью орбитальном отеле Gemini Hilton. «А ты сейчас куда?» – продолжал расспрашивать канзасец. «Снова на Гюйгенс, туда. Я теперь возглавляю десантную группу «Титан». В перспективе и другие спутники планет-гигантов, на которых есть атмосфера. Ну а дальше? Венера». Понимающе ухмыльнулся Стив. «Планета бурь, как в том фильме. Он, кстати, снят по книге одного русского фантаста, имя не припомню один», — заметил Шарль. «До Венеры дело еще не скоро дойдет, больно уж орешек крепкий. Но, я не теряю надежды». «Ясно». Стивен покачал головой. «Могли ли мы подумать тогда, в Артеке, что будем сидеть в орбитальном отеле и обсуждать планы высадки на Венеру? Ну, пока о высадке говорить рано. Есть планы вылазок в верхние слои атмосферы, может, в слой кислотных облаков». Канзасец усмехнулся. «Все с тобой ясно, дружище. А я-то хотел предложить тебе совместный бизнес. Даже не буду спрашивать, в чем он заключается», — торопливо сказал Шарль. «Мне туда надо, какой уж бизнес», — и ткнул пальцем в составленный из прозрачных пластин потолок ресторанного зала. «Так что не обижайся, но это мимо. Но у меня к тебе тоже есть деловое предложение, только расскажи сперва, что ты сам то затеял. Глядишь, и найдутся пересечения». Стив немного замялся. «Да ничего особенно рассказывать. Собираюсь катать туристов вокруг станции в омарах, купил вот по случаю 3 двухместных учебных. Разрешение я уже получил. Можно и в скафандрах, на грузовых решетках, но это уже дороже. Еще хочу договориться, чтобы возле неиспользуемых грузовых пирсов пристроили несколько строительных секций, чтобы клиенты могли поразвлекаться как на тренажере манипулятором за тросы хвататься, за трубы какие-нибудь.